План был прост – тихо окружить здание и дождаться группу захвата. Но, как говорится, хочешь рассмешить богов – расскажи им о своих планах. Едва мы успели выйти из машин, как на крыше появились две фигуры – взрослый мужчина и ребенок, которого явно вели против воли. Ямамото, а это был именно он, подошел к краю крыши и прокричал: «Убирайтесь, легавые! Или девчонка отправится в последний полет, твою мать!» В руках у него что-то блеснуло металлом, судя по всему, пистолет. Какого черта? Достать огнестрельное оружие в Японии сложнее, чем расщепляемые материалы для атомной бомбы. Такаши. Хикари подбежала ко мне, в ее глазах читалась тревога, как он узнал о нашем приезде. Я взглянул на нее с горечью, уверен, она и сама уже поняла ответ. У нас завелась крыса. Глава 14. Снова герой. Метанака валялась на кровати в своей квартире в одном из жилых комплексов в престижном районе Токио. Будучи единственной дочерью весьма и весьма состоятельных родителей, девушка могла позволить вести достаточно обеспеченный образ жизни, не задумываясь об источнике дохода. Несмотря на то, что судьба щедро одарила ее всем необходимым для беззаботной жизни, Мия выбрала иной путь. Она решила не зависеть от родительского капитала и самостоятельно пробивать себе дорогу во взрослую жизнь. Окончив престижный колледж с дипломом журналиста, она сосредоточилась на создании собственного новостного канала, где специализировалась на криминальной хронике и чрезвычайных происшествиях. В настоящий момент Танака сосредоточила свои усилия на работе специальной группы по расследованию череды убийств, прокатившейся в различных районах Токио. Эта тема была отличным материалом, привлекавшим все больше и больше подписчиков на ее канал. Благодаря информаторам из главного управления полиции Токио, Мия была отлично осведомлена о составе группы, с удивлением обнаружив, что в нее вошел и Такаши Сайта, стремительно перескочивший несколько ступеней карьерной лестницы, попав под командование легендарного Масахиро Нагасе. Сайта для Мии был человеком-загадкой. При первой встрече он ее разозлил и восхитил одновременно. До него она считала патрульных полицейских чем-то вроде живых дорожных знаков, забавных объектов для розыгрышей, после которых она всегда уходила безнаказанной, посмеиваясь над их беспомощностью. Но Сайта оказался другим. Он не только остановил ее совершенно диким способом, благодаря ему она лишилась водительских прав на несколько лет. Более того, этот наглец посмел бросить вызов влиянию ее отца и вышел победителем из построенной адвокатом ловушки с железными аргументами, сохранив свою позицию и вновь утерев ей нос. Мия до сих пор вспоминала с каким-то садистским удовольствием тот момент, когда семейный адвокат, бледный и потерянный, докладывал Танаки-старшему о своем полном фиаско. Этот разговор стоил ему не только престижного клиента в лице клана Танака, но и адвокатской лицензии. И Мия понимала, Сайта заслужил эту победу. Ну и, сказать по правде, Сайта был красавчиком. Внимание листающей ленту новостей Мию привлекло входящее сообщение в популярном японском мессенджере. Писал один из полицейских информаторов девушки. Открыв сообщение, она пробежалась глазами по нему. По мере чтения глаза Танаки расширялись. Информатор писал о том, что специальная группа вышла на след важного свидетеля, который скрывался в неблагополучном районе Токио, и выдвинулась на его задержание. К сообщению прилагался и адрес, где разворачивались эти события. Девушка, резко вскочив с кровати, побросала в рюкзак камеру и другое необходимое для онлайн-репортажа оборудование, надев кожаную куртку, выскочила из квартиры и направилась на подземную парковку комплекса, где стоял ее мотоцикл. Чертов Сайта. Из-за него приходилось играть по правилам, соблюдая каждый чертов дорожный знак, каждый сигнал светофора. Одна ошибка, и прощай водительские права навсегда. Но даже так мотоцикл оставался лучшим способом быть первой на месте событий. Байк отозвался тихим рыком, когда она повернула ключ зажигания. Мия, оседлав машину, стремительно рванула через городские улицы к очередному новостному эксклюзиву, ловко лавируя между рядами неспешно плывущих автомобилей. Путь занял не более 20 минут. Прибыв к месту назначения, Мия запарковала мотоцикл подальше от возможных глаз полицейских и пешком добежала до обшарпанного кирпичного дома, вокруг которого было множество людей в полицейской форме и простых зевак. Взгляды всех присутствующих были направлены куда-то вверх. Проследив за взглядами других людей, увидела, что на крыше здания стоял мужчина, прижимавший к себе ребенка, к виску которого был приставлен пистолет. Напротив них стояла фигура, с поднятыми вверх руками, в которой Мия по седым волосам, стянутым в тугой узел на затылке, безошибочно опознала Такаши Сайта. «Кто бы сомневался», — хмыкнула про себя девушка, подсознательно не сомневаясь в личности того, кто первым бросится на спасение заложника. Мия уверенным движением достала из рюкзака профессиональную камеру, микрофон, после чего включила прямой эфир, направив камеру на Сайта и преступника. «Дорогие подписчики и зрители моего канала», — бодро начала девушка, с удовольствием отмечая стремительно растущее число зрителей прямого эфира. «Мы стояли под окнами ветхого барака, а на его крыше психически нестабильный тип держал ребенка в заложниках, превратив запланированное задержание в кошмарный триллер. Перспектива хуже некуда. Жильцы высыпали на улицу, контингент так себе. Бледные, измученные лица людей, которые давно махнули на себя рукой и существуют где-то на обочине жизни. Кроме местных маргиналов, подтягивались сотрудники спецназа. Думаю, скоро подтянутся и журналисты. Я же размышлял, что делать, и стоит ли что-либо делать. С одной стороны, это не мое дело. Для решения таких ситуаций есть специально обученные люди, переговорщики, спецназ. Мое вмешательство может обернуться смертью ребенка, и тогда все обвинения посыплются именно на меня. Существовала и обратная сторона медали. Сконцентрировав все свои эмпатические способности на Ямамото, я понял, что он находится эмоционально в крайне нестабильном состоянии. Эмоциональный коктейль из отчаяния и ярости. Его психика напоминала старую мину замедленного действия, вот-вот рванет, и никакие переговоры не помогут. Кроме того, я был готов поспорить. В его крови сейчас наркоты больше, чем в диких маках на горных склонах Афганистана. Убойный коктейль из эмоций и наркотиков, способный напрочь снести крышу даже самому эмоционально стабильному человеку. Боюсь, переговорщики могут и не успеть, и развязка будет трагической. И кроме жизни заложника, мы можем лишиться и важного свидетеля. Взвешивая все за и против, я стал расхаживать из стороны в сторону, изредка бросая взгляд на крышу, где Ямамото продолжал орать, чтобы мы убирались. Камимура взял на себя роль переговорщика и, надо признать, делал это профессионально. Он удерживал внимание Ямамото на себе, давая остальным время придумать, что предпринять. Приняв решение, я резко остановился, посмотрев на Ямамото. Время словно замедлило ход, и в этот момент чья-то рука впилась в мою мертвой хваткой. Сайта. Голос Хикари звенел отчаянием и предупреждением. «Даже не смей думать. Прости, милая, но выбора действительно нет». Не говоря ни слова, я мягко, но решительно высвободил руку из ее хватки. Игнорируя удивленные взгляды спецназовцев, уверенно направился к одному из подъездов, чтобы подняться на крышу через чердачное окно, которое я приметил еще внизу. Конкретного плана у меня не было и надеялся только на свой дар и на извечное русское авось. Пройдя сквозь темное вонючее нутро трущобы, я пробрался через чердачное окно и выбрался на крышу. В первую секунду меня ослепил дневной свет, а поднявшийся ветер переполнил мою грудь и разметал полы пальто. Привыкнув к свету, я огляделся, но ничего, что могло бы помочь мне остановить Ямамото, не увидел. У края крыши стоял Ямамото, держа за воротник невзрачной куртки девочку на вид лет 8. В ее эмоциональном фоне явно сквозил страх. Ямамото, увидев мое появление, заорал: «Эй, ты кто еще такой? Не подходи! Тише, тише! Я безоружен!» Я вскинул руки, демонстрируя отсутствие средств обороны. «Юкио, давай поговорим! Я уже все сказал!» Ямамото продолжал истерично орать: «Вы даете мне машину, и я сваливаю! Девка останется жива! Это, конечно, щедрое предложение, но...» Я развел руками в стороны, призывая оглядеть присутствующих внизу полицейских. «Ты ведь понимаешь, что мирно разойтись уже не получится. Вопрос только в этой девочке и в сохранности ее жизни. Если бы не она, то ты лежал бы сейчас на этой самой крыше дырявый, как швейцарский сыр». Я говорил спокойно, пытаясь через свои эмпатические способности погасить бушевавшие в душе Ямамото ненависть, страх и отчаяние. Понемногу это мне удавалось, преступник успокаивался, а я осторожно к нему приближался, делая незаметные шаги в его сторону, по-прежнему держа руки поднятыми. «Юкио, мы знаем о том, что это ты убил Рюджина Кана и своих товарищей из банды, но у тебя самостоятельного мотива не было, вот только он был у твоего нанимателя». Я продолжал увещевать Ямамото: «Ты наворотил дел, если не на смертный приговор, то уж точно на пожизненное. Именно имя нанимателя и все, что тебе известно, станет предметом торга с судом и позволит тебе не провести остаток жизни за решеткой. Ни хрена ты не понимаешь, легавый, Ямамото рассмеялся, как мне показалось, с горечью, я буду труп, если просто попаду к вам. Ты даже не представляешь, на кого я работал, но отказаться уже не мог. Мы сможем обеспечить твою безопасность. Просто отпусти заложника, сдайся и мы конструктивно все обсудим. Мое воздействие принесло плоды. Взгляд Ямамото стал апатичным, он перестал контролировать пространство вокруг себя, а я смог приблизиться к нему на расстоянии нескольких шагов. Следующий мок ход граничил с безумием. Как говорил один персонаж, это было не просто смело, а, ужас как смело. Что это? Резко вскрикнув, я повернул голову левее, изображая взгляд в ту сторону, при этом не отрывая его от Ямамото. Ямамото на секунду потерял концентрацию, инстинктивно проследив за моим взглядом. Время растянулось, как резина, мир замедлился до кадров старого кино, звуки исчезли, будто кто-то нажал кнопку мути. Все мое внимание сконцентрировалось на двух точках, испуганном лице девочки и черном дуле пистолета, направленное ей в голову. Я рванул вперед, чувствуя, как адреналин превращает кровь в жидкий огонь. Молился всем богам разом, даже тем, в которых не верил, только бы успеть, только бы хватило времени. Ямамото начал разворачиваться, заметив движение, но я уже был рядом. Корпусом оттеснил его от заложницы, правой рукой вцепился в куртку девочки, как регбист, перехватывающий мяч у соперника. Рывок, и она уже за моей спиной, вне траектории выстрела. Преступник, теряя равновесие, все же нажал на курок. Грохот выстрела разорвал тишину, воздух наполнился едким запахом пороха. Что-то горячее толкнуло меня в левую руку, земля ушла из-под ног, и я рухнул на крышу. Левую руку затопила острая, пульсирующая боль. Удивительно, но сознание не отключилось, что, похоже, стало очень плохой традицией для Такаши Сайта. Впрочем, если я ошибся в расчетах, и Ямамото не свалился с крыши, то сейчас в составе моего организма увеличится содержание свинца, особенно в голове. Время тянулось, но добивать меня никто не спешил. Вместо этого вокруг закружились люди в форме. Кто-то вколол что-то, боль моментально отступила, оставив только ощущение горячей влаги, стекающей по левой руке и пропитывающей одежду. Обезболивающее сработало настолько хорошо, что я даже смог спуститься с крыши почти самостоятельно и доковылять до машины скорой. В машине меня встретила немолодая японка-врач с каменным лицом. Она молча принялась за работу, методично разрезая рукав моего пальто и рубашки. Я выудил сигареты и с наслаждением закурил, ловя на себе ее неодобрительный взгляд. «Что?» – спросил я с сигаретой в зубах. «Я, между прочим, человека спас». Но женщина только поджала губы и продолжила бинтовать мою руку. Краем глаза я наблюдал, как в соседнюю машину грузит Ямамото, бессознательного, но живого. Чудо, что он пережил падение с четвертого этажа. Хотя какое там чудо, все было просчитано. Я заметил эту кучу хлама, тряпья и деревянных ящиков, еще когда стоял внизу. Она должна была смягчить падение этой мрази. План сработал идеально, хотя очень надеюсь, что ходить он больше не сможет. Коллеги подходили один за другим, рассыпаясь в комплиментах моей храбрости. Все, кроме Кокимуры, тот даже не взглянул в мою сторону. Даже сам Нагасе, появившийся последним, пожал мне здоровую руку, назвав безумно глупым, но чертовски везучим. Может, он и прав, но победителей не судит. Когда поток восхищенных коллег иссяк, подошел тот, а точнее та, кого я действительно хотел видеть. «Ты полный придурок, Такаши Сайта». Хикари была прекрасна даже в гневе, ты понимаешь, как рисковал. Эй, но все же хорошо закончилось. Это было безрассудно. Не унималась она. Послушай, я стал серьезным, меня увезут в больницу. Ты должна тщательно осмотреть жилище Ямамото и не позволить оттуда случайно исчезнуть важным уликам. Не забывай, среди нас крыса. В этой группе мы можем доверять только друг другу. Хикари кивнула и открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее перебил новый персонаж, Миятанака, навязчиво и бесцеремонно вклинившаяся в наш разговор как наглый таксист в сочинском аэропорту. Детектив Сайта, Мия навела на меня камеру, могли бы вы прокомментировать произошедшие события? А ты, нахрен, откуда тут взялась? Воскликнули мы с Хикари одновременно, а я устало застонал и откинулся внутрь машины скорой помощи. После того, как Сайта увезли, опять, в больницу, а настырная Танака наконец-то свалила, так и не добившись от Сайта ничего, кроме нечленораздельных звуков, Хикари направилась к командующему на месте событий Нагасе. «Нагасе-сан», — сказала девушка, обратив на себя внимание Масахира. «Разрешите осмотреть место жительства Ямамото? Вы правы, Ватанабе-сан, давно уже нужно было это сделать». Нагасе, собрав всех детективов и прибывших криминалистов, направил их все в одну из небольших квартир злополучного дома, где и проживал в последнее время Ямамото, стараясь скрыться от судебной системы. Войдя в квартиру Ямамото, их встретила атмосфера полного упадка. Затхлый воздух был настолько густым, что его, казалось, можно было резать ножом. Пустые бутылки из-под саке, виски и дешевого пива валялись по всей площади помещения без какой-либо системы. Хикари, шагнув в единственную комнату этого жилища, назвать этот хлев квартирой язык не поворачивался, почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Помещение словно соревновалось само с собой в коллекционировании омерзительных запахов. Застарелый пот, заплесневелая еда, нестиранное белье и что-то настолько отвратительное, что даже думать об этом не хотелось. Вспомнив методику Такаши, девушка активировала камеру на своем смартфоне, снимая каждый угол квартиры, методично исследовала ящики, заглядывала в темные ниши, морщась от каждой новой находки. Мусорное ведро не избежало ее внимания, поскольку могло хранить важные улики. Несмотря на скрупулезную работу, не удалось ничего, что могло бы пролить свет на происходящее. Ни телефона, ни компьютера, словно кто-то намеренно вычистил все средства связи. Хаос вокруг напоминал последствия торнадо. Перевернутая мебель, разбросанные вещи, разорванные бумаги. Кто-то явно побывал здесь до них, и этот кто-то знал, что именно нужно искать. Пока все следили за Ямамото с заложником, кто-то хладнокровно и методично зачищал следы, которые бы привели к нанимателям Ямамото. Квартиру вычистили с профессиональной тщательностью спецслужб. Единственным плюсом в этой ситуации оставалось то, что Ямамото все еще дышал. Живой свидетель – это шанс, пусть даже призрачный. Закончив бесплодные поиски, группа направилась в штаб. Хикари наскоро набросала отчет, а потом, справившись с предательски участившимся сердцебиением, набрала номер Такаши. Пальцы едва заметно дрожали, когда она спрашивала о его самочувствии, заливаясь краской, предложила навестить его. Такаши на секунду замолчал, она почти видела его удивленную улыбку, и с теплотой в голосе пригласил приезжать. По дороге в больницу Хикари вела внутренний диалог сама с собой. Хватит искать несуществующие недостатки в Такаши Сайта, пытаясь защититься от собственных чувств. Хватит придумывать причины держаться подальше. Он зацепил ее с первой встречи, и не банальными комплиментами или флиртом, а тем, как видел в ней равного противника, профессионала. Несмотря на разницу в возрасте, и немалую, рядом с ним она чувствовала странное спокойствие, будто он был старше и мудрее. Откуда это ощущение взялось, она не знала, но ей оно чертовски нравилось. Добравшись до больницы, куда также доставили и бесчувственного Ямамото, она прошла в палату к Такаши. В больничной палате пахло антисептиком и лекарствами. Такаши полулежал на кровати, непривычно бледный в этом стерильном окружении, левая рука была на перевязи. Такаши, что смотрел в своем смартфоне, его глаза сохраняли свою характерную остроту, внимательный, цепкий взгляд профессионала. При виде Хикари лицо смягчилось, а в уголках губ появилась едва заметная улыбка. «Выглядишь, будто в тебя стреляли», — попыталась пошутить она, присаживаясь рядом на больничный стул. «Мир полон неосовершенства», — парировал он, и они оба рассмеялись, снимая напряжение последних часов. Разговор плавно перетек к делу. Хикари рассказала о пустой квартире, о профессиональной зачистке всех следов. С каждым ее словом лицо Такаши становилось все более задумчивым. Он слушал, иногда задавал уточняющие вопросы. Выслушав мнение девушки о зачистке, Такаши согласился с ее выводами, что ситуация с заложником была отвлекающим маневром. Внезапно дверь палаты распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге стоял молодой полицейский, охранявший палату Ямамото. Его лицо было белым как мел, глаза расширены от шока. «Госпожа детектив!» Он задыхался от быстрого бега, задержанный мертв. Такаши устало откинулся на спинку кровати, закрыв глаза, после чего с нечитаемой интонацией произнес: «Совпадение? Не думаю». Глава 15. Моменты, ради которых стоит жить. Есть вещи, которые я ненавижу всеми фибрами души, и среди них любые медицинские учреждения, где люди в белых халатах считают своим священным долгом утыкать меня иголками и напичкать таблетками всех цветов радуги, и где я провел последние несколько дней, конечно же, в больнице. Здесь меня пичкали какими-то сомнительными препаратами с названиями из латинского словаря, засовывали в гудящие машины, похожие на космические капсулы, и смотрели на меня с видом профессоров, изучающих особо редкий вид идиота. Нет, я не из тех психов, кто верит в плоскую землю или считает, что прививки превращают людей в зомби. Я даже не фанат макаронного монстра и не верю в рептилоидов, передающих сигналы с планеты жопа через чипы в мозгу. Просто в последнее время больницы стали моим вторым домом. Точнее, домом принудительного содержания, где каждый считает своим долгом потыкать в меня чем-нибудь острым. И я просто очень устал. Настроение было хуже некуда. Больничная палата и дырка от пули – это полбеды. Сильнее всего бесило то, что все получилось впустую. Да, я спас ребенка, это святое, тут без вариантов. Но Ямамото, наша единственная ниточка в этом запутанном клубке, оборвалась, поскольку свидетель неожиданно превратился в труп. Теперь расследование находилось в подвешенном состоянии. Новость о смерти Ямамото не удивила. Я даже не дернулся искать следы убийцы, бесполезная трата времени. Профессионалы такого уровня не оставляют следов, как призраки. Вся эта история явно выходила за рамки обычной уголовщины. Даже якудза с их понтами и традициями так чисто не работают. Здесь чувствовалась рука других игроков, холодных профессионалов, для которых убийство просто пункт в ежедневнике. Взять хотя бы способ устранения Ямамото, пара кубиков воздуха в капельницу, и готово. Чистая работа. И это при том, что у палаты дежурил коп из местного кабана, который пропустил липового врача как родного. Теперь этому служаке светит максимум должность старшего инспектора, да и то если звезды сойдутся правильно. С такими раскладами я даже не стал напрягаться с поисками улик. Пусть этим занимается всякая шушера вроде Камимура и двух наших детективов-болванчиков из спецгруппы, которые только и умеют, что синхронно кивать на совещаниях, как китайские сувениры на приборной панели. Любой гражданский наверняка удивится, как так, происходит серия преступлений, создается специальная группа для расследования, а туда отправляют каких-то клоунов вместо профессионалов. Где логика? А логика проста и цинична. Ни один начальник полицейского подразделения не отдаст своих лучших сотрудников в чужую группу. Зачем оголять свой участок, терять показатели, рисковать статистикой? А то, что где-то там происходит убийство, так это проблемы того, кто их расследует. Даже если дело на контроле у самого императора, с представителями нашего округа ЧИА вышло по-другому. Комиссар Мацуда Уэда, хитрый лис, скрипя сердце, отпустил Хикари, она действительно профи. А вот меня, уверен, сплавил с радостью. Подумаешь, простой патрульный, на статистику влияю как прошлогодний снег. Зато любой мой успех автоматически запишется в актив Уэде, а проколы повесит на некомпетентность начальника патрульной службы, этой свиной башки-кота. Политика, чтоб ее. Я, конечно, выл от тоски, проводя время в больнице, но все было не настолько уж мрачно. Были и хорошие моменты, а именно то, что меня навещали девочки. Хикари и Рицука навещали меня каждый день, делясь новостями. Какого-либо продвижения в расследовании, что ожидаемо, не было, поэтому они делились со мной новостями из управления в округе ЧИА. Мы не затрагивали никаких рабочих тем, потому что девчонки, как и я, были в составе специальной группы и были отрезаны от текущих дел управления. В основном я питался сплетнями и офисными драмами. Вот и сегодня Рицука, давясь смехом, рассказывала, как мой напарник Тамайо Ито раздувает щеки от важности. По его версии, именно он, как мой гениальный наставник, взрастил во мне героя, способного войти в спецгруппу и спасти заложника. Якобы его самого звали в группу, но он, скромняга такой, великодушно уступил место мне. Байки-то меня не злили, только веселили. Павлин, он и в полиции павлин. Известность накрыла меня, как цунами. Спасибо Миэтанаке с ее сенсационными репортажами, где момент моего героического ранения был показан со всех возможных ракурсов. В ее роликах я предстал этаким молчаливым героем-одиночкой, чему немало способствовала моя нетипичная для японца внешность. В результате больничный холл превратился в место паломничества фанаток, жаждущих селфи с героем. Спасибо охране, которая держала оборону, не пуская толпы визжащих девиц в палаты, а то я бы точно свихнулся. Внезапно Рицука, только что заливисто хихикавшая над очередной сплетней, осеклась на полуслове. Температура резко поползла вниз. Переведя взгляд на дверной проем, я понял, сейчас меня будут убивать. Медленно и со вкусом. В дверях застыла пожилая дама в строгом плаще, сжимающая зонт как самурайский меч. Седые волосы собраны в безупречный пучок на затылке. Кико Ватанабе, моя бабушка. Ой-ой, юноша, ее голос мог заморозить адское пламя. Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему о приключениях своего единственного внука я узнаю из новостей. А этот паршивец даже не соизволил позвонить и успокоить женщину, которая его воспитала. Бабушка-сан, я попытался изобразить бодрость, лихорадочно соображая, как отсрочить неминуемую расправу, позволь познакомить тебя с моими подругами. Девчонки синхронно вскочили, Хикари с края моей кровати, Рицука со стула, и отвесили почтительные поклоны. Но, поймав испепеляющий взгляд пожилой дамы, мгновенно испарились из палаты. Следующие полчаса я бы с радостью обменял на десяток пуль от Ямамото. Сначала Кика обвиняла меня во всех смертных грехах и безразличии, потом плакала, взывая к совести. От ее эмоций я и сам готов был разреветься, корил себя за черствость к единственному по-настоящему родному человеку, который был у меня в обоих мирах. Когда буря утихла, мы обсудили семейные дела, подруг Кики и новости из родной деревни. А потом бабушка, как матерый следователь, вытянула из меня всю подноготную о моей личной жизни и роли Хикари Ватанабе в ней. Финальным аккордом стало то, что она бесцеремонно затащила девчонок обратно в палату, учинила им допрос с пристрастием, и как опытный оперативник, заставила Хикари стать ее личным информатором. Теперь каждый мой шаг будет докладываться напрямую бабушке. После ухода Кики и девчонок в палате воцарилась блаженная тишина. Я откинулся на подушку, размышляя о том, как одна пожилая женщина умудрилась за полчаса перевернуть всю мою жизнь с ног на голову и завербовать Хикари быстрее, чем это делают в спецслужбах. Следующие несколько дней в больнице тянулись как жевательная резинка. Медсестры продолжали колоть, мерить и записывать, а я считал трещины на потолке и мечтал о свободе. Фанатки не оставляли попыток прорваться сквозь больничную охрану, и их визги периодически доносились даже до моей палаты на четвертом этаже. Наконец настал так ожидаемый мной день выписками. Из больницы я выбирался как шпион, под покровом ночи. Возвращение к работе оказалось той еще забавой. Теперь каждый выход из здания управления превращался в полосу препятствий, приходилось уворачиваться от желающих сделать селфи с героем полицейским. Метанака со своими репортажами превратила меня в местную знаменитость, чтоб ей пусто было. После выписки я вновь погрузился в рабочую рутину. Мы вновь и вновь разбирали все собранные материалы, строя версии и планы по их проверке. Я понимал, что нам нужны дополнительные источники информации, но где их взять я не представлял. Фактически всем расследованием руководил я. Нагасе, видя мой профессионализм, самоустранился от расследования, доверив его в мои руки, взяв на себя организационные вопросы работы нашей группы. Интеллектуальный вклад в расследование вносили только Ватанабе и Хайши. Расследование застыло на мертвой точке. Ямамото мертв, улики отсутствуют, свидетели молчат. Оставался вопрос с предателем в наших рядах. Кроме девушек я никому не доверял, поручая остальным членам группы максимально бесполезные поручения, вроде допроса Сато, которого настолько достало отвечать на одни и те же вопросы, что он, казалось, готов сознаться в чем угодно. Хоть в убийстве Кеннеди и работу на разведку Китая. В один из вечеров в штаб-квартире, когда мы с Хикари остались вдвоем, и, будем честны, дело было совсем не в работе над делом, обсуждали просмотренные сериалы и прочитанные истории, просто наслаждаясь обществом друг друга. Сварив очередную порцию кофе, я поднес чашки к столу для брифинга, имевшемуся в нашем штабном пространстве, за которым сидела девушка, склонившись над каким-то отчетом. Склонившись над ней, чтобы поставить чашки на стол, я вдохнул аромат девушки, от которой пахло каким-то легким морским ароматом. Хикари, почувствовав, что я стою за спиной, повернулась ко мне, встретившись со мной глазами. Ничего друг другу не говоря, мы потянулись друг к другу, и наши губы встретились. Меня как будто пробил электрический заряд, когда я почувствовал вкус ее губ. Это было ни с чем не сравненное чувство, первый поцелуй с девушкой, которая тебя сводит с ума. Своим даром эмпата я чувствовал, что мои эмоции и чувства взаимны. Осознание этого делали этот момент еще более незабываемым и ярким. Сколько времени мы провели в поцелуе, я совершенно не представлял, отдавшись потоку бурных чувств. Оторвавшись друг от друга, Хикари, покраснев до корней волос, смущенно замолчала. «Я же не собирался подобно неопытному школьнику краснеть и заикаться, не зная, что сказать и какие предпринять в дальнейшем шаги. Ватанабе-сан, начал я серьезно, позвольте вас пригласить на свидание в субботу». Хикари что-то пробормотала в ответ, отчаянно заикаясь. Единственное, что я уловил из ее невнятных ответов, так это согласие. После чего, она смущаясь, и, наверное, будучи в шоке, от своей распущенности просто-напросто сбежала, оставив меня в одиночестве. А я, откинувшись на спинку офисного кресла с наслаждением вспоминал только что случившееся. Время до субботы пролетело незаметно. Мы с Хикари продолжали общаться как ни в чем не бывало, периодически кидая друг на друга хитрые взгляды. Думать о работе я был совершенно не в состоянии. Мне кажется, наше переглядывание видел весь офис. Во время обеденного перерыва меня в одном из углов зажала Хайши, требуя подробностей, и грозя в случае моего отказа сообщить мой телефон экзальтированным фанаткам, продолжавшим штурмовать наш офис. Столь страшные угрозы стали веской причиной мне поделиться подробностями того вечера с Хикари. Выяснив все интересующие ее подробности, Рицука с хищным выражением, посмотрев на обеспокоенно следящую за нами со своего рабочего стола Ватанабе, умчалась пытать и выбивать показания из старшего детектива. Я же, сварив кофе и достав онигири, с удовольствием приступил к обеду в блаженной тишине и одиночестве, листая короткие ролики в сети. Суббота наконец-то наступила. Я поймал себя на том, что нервничаю как школьник перед первым свиданием, хотя в прошлой жизни их было предостаточно. Но Хикари, она была другой. Впервые за обе жизни я испытывал такие искренние, неподдельные эмоции к женщине. Время покажет, куда это все приведет. А пока я собирался просто наслаждаться выходным днем в компании умной и чертовски привлекательной девушки. Никаких конкретных планов мы не строили, договорились встретиться недалеко от управления полиции округа Ча, которое находилось на равном расстоянии от наших домов. Хоть мы и не продумывали подробности свидания, я все же решил подготовиться, планируя повести себя совершенно не по-японски. Современное японское общество в вопросах времяпрепровождения пар очень сильно отличалось от того, к чему я привык в России. Здесь было не принято дарить цветы на первом свидании, возможно, из-за их дороговизны. Счет в кафе и ресторанах делился пополам. Кроме того, мужчины страны восходящего солнца совершенно, по моему сугубо личному мнению, совершенно не умеют ухаживать за спутницами, ни дверь придержать, ни руки подать. В этих вопросах я оставался жутким консерватором и приверженцем, что называлось, джентльменских традиций, в самом их русском понимании. Именно исходя из этих соображений, я назначил местом встречи квартал, в котором находился приличный цветочный магазин. Да, дорого, но деньги в последние пару лет мне было тратить совершенно нечего, а учитывая страховую выплату, которую я получил за травму при исполнении служебных обязанностей, даже две травмы, если считать мое появление в этом мире и пулю от Ямамото, я был достаточно состоятельным молодым человеком и мог позволить себе такие траты. Не стал мудрить с выбором, остановился на букете нежно-белых роз. Правда, потратил добрых полчаса, придирчиво рассматривая внешне одинаковые бутоны. Продавщица, кажется, решила, что я либо маньяк-перфекционист, либо готовлюсь делать предложение императорской дочери. Я хотел удивить свою спутницу, но все пошло совершенно не по плану. Стоя на тротуаре в маскировочном наряде, коротком светло-сером пальто, голубых джинсах, на голове бейсболка, на глазах темные очки, с букетом в руках, ловил на себе заинтересованные взгляды проходивших мимо девушек. Я заранее отправил Хикари свое местоположение на карте, всматриваясь в проходящих мимо молодых девушки, ожидая увидеть свою спутницу. Но вместо звука каблуков, возвестивших ее приближение, я услышал рык, низкий утробный рык. Этот звук я не спутаю ни с чем. Звук работы V-образного 3,5-литрового мотора. Будучи еще школьником, чтобы хоть как-то заработать себе на хлеб в те нищие годы, я подрабатывал, сначала абсолютно бесплатно, в одном большом автосервисе моего родного городка. С развалом Союза на рынок хлынули подержанные автомобили из Японии, в которых я с тех времен достаточно хорошо разбирался. Посмотрев на источник звука, я увидел, как ко мне приближается совершенно автомобиль, который в этом времени просто не мог существовать, Toyota Mark II в сотом кузове. Как говорил известный философ Джейсон Стэтхэм, кто знает, тот знает. Автомобиль выглядел как новый, Его перламутровый кузов ярко играл на холодном ноябрьском солнце. Автомобиль остановился от меня в нескольких метрах, а я не в силах оторвать взгляд от него застыл, как истукан. Водительская дверь открылась, и меня ждал следующий удар. Хикари легким движением выбралась из салона автомобиля. На ней была теплая кованая куртка, темно-серые джинсы, которые обтягивали стройные ноги и ботинки на высокой подошве. Ее обычно заплетенные в косу каштановые волосы сегодня рассыпались по плечам и спине, легкий румянец оттенял светлую кожу. Сказать, что я был поражен, значит вообще ничего не сказать. Я был убит выстрелом прямо в сердце со снайперской точностью. Девушка была прекрасна. Легким шагом она подошла ко мне, поцеловала в щеку и только тут обратила внимание на букет в моей руке. «Такаши, это мне?» С удивлением спросила она меня. «Боже, какая красота! Ты в порядке?» С беспокойством спросила она у меня, заметив мое прединфарктное состояние. «Выходи за меня», хотел сказать я, но вместо этого из моего рта вырвалось только нечленораздельное бульканье. А Хикари мило рассмеялась и пригласила меня пройти в автомобиль, буквально выдрав букет из моих одеревеневших рук. Видя, что я не реагирую на внешние раздражители, она взяла меня за руку и проводила к автомобилю, посадив на пассажирское сиденье. Но на этом сюрпризы не закончились. Автомобиль был с механической коробкой. Увидеть механическую коробку на автомобиле в 2024 году уже было непривычно, а в 40-м – то же самое, что поставить в квартире для приготовления еды дровяную печь. Прикольно, но зачем? И тем не менее, это было. Хикари ловко лавировала среди потока, молчала, давая время мне прийти в себя с беспокойством, посматривая на меня. Если честно, я был шокирован интересами своей, уже мысленно считая ее таковой, девушки. Однако, в ее эмоциональном фоне сквозило беспокойство моей реакцией. Немного придя в себя, я наконец-то смог снова нормально формулировать свои мысли. «Ватанабе-сан, вы просто сногсшибательны», наконец-то начал я, а Хикари заулыбалась. «Куда ты меня везешь?» «О, Сайто-сан, вы вернулись в наш план бытия», поддела она меня, «пообедать в одно необычное место». «Да мы, в общем-то, уже приехали». Машина остановилась напротив входа в заведение. Посмотрев на вывеску, я вновь впал в ступор. На вывеске значилась надпись «Три медведя» кириллицей. День обещал быть крайне интересным. Глава 16. Полезные знакомства и неприятные встречи. Я тупо пялился на кириллицу, украшавшую фасад заведения. «Три медведя» надпись била по глазам, как неоновая вывеска. Хикари продолжала обеспокоенно наблюдать за мной, пытаясь понять, почему я вдруг превратился в соляный столб. «Такаши, ты в порядке?» – спросила она у меня. Наконец-то взяв себя в руки, успокаивающе ей улыбнулся. «Все в порядке, ты не перестаешь меня поражать. Что это за заведение?» «Это», – она немного замешкалась, – «кафе европейской кухни». Я посмотрел на нее, пытаясь понять, в чем причина ее нежелания сказать мне, что это русская кухня. «Ладно, скажу сам. Хикари, это кафе русской кухни. Там вывеска на русском. В чем проблема, называть вещи своими именами? Ты понимаешь русский?» «Просто», — девушка смутилась, пытаясь подобрать слова, «понимаешь, не все понимают эту культуру и кухню. Когда я говорила кому-то, особенно парням, на меня смотрели, как на умалишенную. Ну знаешь, почему-то в нашем обществе все считают, что русские строят только ракеты, так не и едят борщ. А это не так, это глубокая культура, которая не уступает нашей». Девушка раскраснелась, разозлившись на прошлых собеседников. «Вау-вау, полегче», я примирительно вскинул руки. «Хикари, я нормально отношусь к России», подумав уж кому-кому, «а мне то сам Бог велел любить Россию-матушку, и да, я немного знаю русский. Потом расскажу откуда, когда придумаю правдоподобную историю, не включающую реинкарнацию, зато мне интересно, как ты стала поклонницей русской кухни». «Потом расскажу», — хитро улыбнулась мне девушка и вышла из автомобиля, заставив меня поспешить за ней. Входные двери трех медведей поражали своей основательностью, массивные деревянные панели создавали атмосферу старинного русского трактира. Никаких тебе автоматических створок, как в типичных японских забегаловках, только честная механика и мускульная сила. Хикари, опередив меня, схватилась за тяжелую ручку. Я мягко отстранил ее и сам распахнул дверь, галантно пропуская девушку вперед. Она бросила на меня удивленный взгляд. Наверное, такое проявление галантности, не свойственное японским мужчинам, было для нее в новинку. Русская традиция. пояснил я, следуя за ней внутрь, и мысленно усмехнулся. Некоторые привычки не вытравить даже перемещением в другой мир. В этот час в заведении не было посетителей. Внутри Три Медведя оказалось уютным местом, стилизованной под русскую избу. Деревянные балки под потолком, массивные столы, укрытыми тканными скатертями с традиционными русскими узорами. На стенах репродукции Васнецова и Билибина вперемешку с современными фотографиями российских городов, которые я с интересом стал разглядывать, пытаясь найти какие-то отличия от тех, которые остались в другом мире. Хикари же вежливо поклонилась пожилому мужчине-японцу, который стоял за барной стойкой. Сакамото-сан, а я удивился, подсознательно ожидая увидеть человека славянской внешности. Сакамото-сан, поклонившись Хикари в ответ, закричал внутрь заведения: «Катия, встречай гостей!» Сакамото закричал на русском языке, к чему я, запретивший себе сегодня удивляться, все равно оказался морально не готов. На крик бармена из глубины заведения выскочила молодая, лет 25 на вид, девушка самой что ни на есть славянской внешности, русые волосы, голубые глаза, румяные щеки. На ней был стилизованный под русский народный костюм-передник с красной вышивкой по подолу, а волосы украшал ободок, стилизованный под миниатюрный кокошник с традиционным орнаментом. Весь ее облик словно сошел с российской сувенирной открытки. Хотя, увидев Хикари, с улыбкой подошла к ней, обнявшись с ней как с давней подругой. «Привет, решила меня навестить или просто перекусить?» Тут Катя увидела меня, решила испытать нового ухажера. Она весело засмеялась, а Хикари залилась краской. После слов официантки, я наконец понял, почему у такой потрясающей девушки, как Хикари Ватанабе, до сих пор не было парня. Представил себе бедных японских юношей, которые после порции холодца с хреном наверняка бежали от нее как от одержимой, считая ее вкусы признаком безумия. Екатерина явно намеревалась поразить очередного японского гостя экзотическими блюдами, но сейчас мы посмотрим, кто кого удивит. Уголки моих губ дрогнули в предвкушающей улыбке. День определенно становился все интереснее. «Здравствуйте, у вас очень милое заведение. Надеюсь, ваши блюда вкусны настолько, насколько уютен интерьер», — обратился я на русском, пытаясь изобразить японский акцент, что, надеюсь, мне удалось. Судя по наступившей тишине, мне удалось удивить и Екатерину, и Сакамото. Про Хикари вообще молчу, девушка уставилась на меня как на воплощение Аматерасу. «А, да, прошу», — Екатерина, с трудом справившись с удивлением, проводила нас к столу у окна, «потом все расскажешь». С шипением обратилась она к Хикари, а та захихикала. Екатерина принесла нам по меню, и я углубился в его изучение, с удовольствием читая названия русских блюд. От выбора блюда меня отвлек пристальный взгляд Хикари, пристально изучавший меня. «Что, ты мне скажи?» «Что сказать? Какого хрена ты знаешь русский?» «Я не знаю, а я афроамериканка». «А вот так общаешься с человеком и неожиданно понимаешь, что он совсем не тот, кем казался». «Вот и я о том же». Я тяжело вздохнул, понимая, что теперь придется придумывать на ходу, чтобы объяснить свое знание русского языка. Врать я не любил, но выбора не было. Правда, о проекте Игдрасиле и моем появлении в этом мире была настолько фантастической, что ее стоило держать при себе, особенно учитывая, что где-то там существовала организация, готовая на все, чтобы сохранить свои секреты. К тому же, я не хотел подвергать Хикари опасности. Некоторые тайны лучше хранить в одиночку. Когда я приходил в себя после травмы, у меня было слишком много свободного времени. Не знаю, как так вышло, но я добрался до русской литературы, и вот немного изучил язык. Не лучший период в моей жизни. Лучше ты расскажи, как ты нашла это заведение. О, это интересная история. Мне таки удалось переключить ее внимание. Не думаю, что мое невнятное объяснение удовлетворило девушку, но продолжать допрос она не стала, посчитав, что вызывает у меня травмирующие воспоминания о тех событиях, и я был ей за это благодарен. После этого Хикари рассказала, что заведение принадлежит Тосиро Сакамото, а Катя его дочь, приемная дочь. По словам девушки, Тосиро какое-то время жил и работал во Владивостоке, где и познакомился с русской женщиной по имени Елена, у которой тогда была маленькая дочь, Катя. Тосиро и Елена стали жить как муж и жена, а девочку он удочерил. В последующем они и вовсе переехали жить в Японию, вступив в официальный брак. Открыли этот ресторан и жили тихой и спокойной жизнью. Но идиллия не продлилась вечно. Кому-то не понравилось, что гайдзины смеют открывать заведения на японской земле. Длившийся долгие годы тихий конфликт в конечном итоге перерос в открытое противостояние, что стоило Елене жизни. Ее убийство расследовало тогда еще только начинающий детектив отдела убийств Хикари Ватанабе, справившаяся со своей работой блестяще. Виновные были в итоге наказаны. С тех пор Тасира и Катя считали девушку практически членом семьи. Я видел, как эти воспоминания задели некие тонкие струны в душе девушки и успокаивающе взял ее за руку, предложив все же выбрать блюдо и поесть. Хикари, тайком смахнув слезу, углубилась в меню. Я же, пробежав его взглядом, даже не стал задумываться, что взять. Хотелось всего и сразу, но понимал, что возможности моего желудка несколько ограничены, поэтому я остановился на классике. Щи, гречка, котлета по-киевски, на десерт пирожное картошка с кокосовым кремом, ну и чай, с облепихой и медом. Боже, как же давно я не ел всего этого. Да в общем-то никогда и не ел, если вдуматься. Такаши Сайта даже не знал о таком явлении, как русская кухня. Хикари остановилась на борще и пельменях. Прекрасный выбор, одобряю. Ожидая заказ, мы болтали о всякой ерунде. Я намеренно задвинул все мысли о работе подальше, сегодня был день только для нас двоих. В этот день я запретил себе думать о работе. Но она обо мне думать не перестала, как выяснилось в будущем. Наконец-то принесли наш заказ, который был мною проглочен практически в одно мгновение. Я наслаждался вкусом знакомых блюд, которые местные повара, интересно, японцы ли они, приготовили просто божественно. Так, как и следовало их готовить, по моему сугубо личному мнению. Объевшись, я осоловело наблюдал за тем, как Хикари доедает пельмени, макая их в сметану. Самое забавное, что девушка ела пельмени палочками для еды. Я же свои блюда уничтожил исключительно с помощью ложки и вилки. Черт возьми, еще один просчет в моей легенде и так белой нитками шитой версии знакомства с русской культурой. Закончив с едой, мы тепло попрощались с семейством Сакамото, пригласивших заходить нас в любое время, и направились к автомобилю Хикари. Тут меня что-то насторожило. Я уловил направленные на нас эмоции. Нет, там не было ничего, что я мог бы считать признаком агрессии. Я бы сравнил это внимание с наблюдением. А во, да нас, что называется, пасли. Сосредоточившись на источнике направленного на нас внимания, я совершенно случайно уронил на землю свой смартфон. Боже, сколько падений он уже пережил. Наклоняясь за ним, я незаметно огляделся, однако, не смог заметить, откуда за нами наблюдали, уточнив только направление. Я забрался в автомобиль, решив пока не тревожить Хикари своими подозрениями. Тем более, как только ее Марк ловко нырнул в поток машин, ощущение чужого внимания растворилось. Возможно, моя паранойя начала играть в детектива, и я принял за слежку что-то совершенно безобидное. Хотя интуиция подсказывала обратное. Хикари направила машину к парку аттракционов, классическому месту свидания японских парочек. В прошлой жизни мне бы и в голову не пришло, что там можно приятно провести время. Сейчас же, прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что меня даже воодушевляет мысль о том, чтобы прокатиться на парочке аттракционов или пострелять в тире. Наверное, остатки личности Такаши Сайта влияют на мое сознание. Оказавшись в парке развлечений где-то в центре Токио, мы с головой окунулись в атмосферу беззаботного детства. Носились от аттракциона к аттракциону как подростки, объедались сладкой ватой, соревновались в меткости в тире. Я даже выиграл для Хикари какого-то нелепого плюшевого монстра, больше похожего на результат генетического эксперимента, чем на игрушку. Время летело незаметно. Мы подшучивали друг над друга, смеялись над общими промахами, и впервые за долгое время я чувствовал себя по-настоящему счастливым. Тревожное ощущение слежки растворилось без следа, словно его и не было. Стоя в очереди на очередной аттракцион, мы затеяли шуточный спор на тему нашей меткости. «И все же я лучше стреляю», — заявила Хикари. В целом это была правда, девушка уверенно попадала в десятку там, где я не мог даже попасть в мишень, но сдаваться я не собирался. «А толку, нам даже пистолеты не выдают», — я махнул рукой, «зато ты вряд ли сможешь победить меня в рукопашную, да тебя даже девчонка побьет», — со смехом возразила девушка. Я же, изображая уличного грабителя, резко приблизился к ней и схватился за выигранную для нее игрушки, резко дернув ее на себя, схватив ее за руку, дернул к себе, наверное, излишне резко. Мне просто хотелось над ней подшутить. В эту же секунду я почувствовал злость, но она исходила не от Хикари, а от кого-то за моей спиной. Похоже, за нами все-таки велась слежка, а сейчас происходило нападение. Задвинув девушку за спину, резко развернулся, заметив, как какой-то мужик в темной куртке наносит удар мне прямо в лицо. Увернувшись, я сделал хук правой, ударив мужика прямо в лицо, отчего тот резко отступил от меня. Я приготовился отражать нападение врагов, однако, рядом не было никого, кто мог бы на меня напасть. Именно в этот момент я почувствовал удар правую голень, и боль затопила мое сознание. «А ну не трогай папу и тетю Хикари!» — на меня закричала какая-то девочка лет 10. Я же, держась за ногу, ничего не мог понять. «Какой, к чертовой бабушке, папа и тетя Хикари? Кинджи, придурок! Голос Ватанабе, ты что творишь? Она что знает, кто за нами следил? Я вообще ничего не понимаю». Неожиданно между мной, разъяренным мужиком и маленькой фурией, наградившей меня пинком по голени, возникла Хикари. Очередь к аттракциону замерла, наблюдая за нашим представлением как за уличным театром. Я-то готовился к появлению наемных убийц, а тут развернулась самая настоящая семейная драма. Оказывается, в парке развлечений мы были не одни, здесь же гулял старший брат Хикари, Кинджи Ватанабе, со своим семейством. Его жена Мидори пыталась успокоить 4-летнего Харута, который пытался броситься на помощь сестре и тете, а их старшая дочь Айка уже готовилась нанести мне новый удар. Увидев, как какой-то подозрительный тип, то есть я, пытается что-то выхватить у их обожаемой тети Хикари, семейство Ватанабе ринулось на защиту родственницы. Ситуация была бы комичной, если бы не пульсирующая боль в ноге. У малышки Айки определенно было большое будущее в боевых искусствах. Когда недоразумение разрешилось, наша компания увеличилась вчетверо. День пролетел как один миг, и к вечеру мы всей толпой завалились в какой-то семейный ресторан. С явным облегчением сплавив вымотавших нас детей в игровую комнату, взрослые наконец смогли расслабиться. Мы с Кинджи практически сразу нашли общий язык. Он, как и Хикари, работал в полиции, но не в простом подразделении, а в управлении внутренних расследований главного управления полиции Токио. Если по-русски, Кинджи работал в управлении собственной безопасности. Как рассказала мне сегодня Хикари, традицией ее семьи была работа в полиции. Кинджи, работая в главном управлении, конечно, был осведомлен о создании специальной следственной группы и даже был наслышан о моем участии в ней и моих последних подвигах. С подачи Хикари я рассказал свои мысли о вражеском информаторе в наших рядах. Что ж, этот вопрос как раз по линии Кинджи. Думаю, подозревать брата своей девушки в двойной игре попахивает паранойей. Кого ты видишь наиболее вероятной фигурой, кто мог бы быть предателем? Задумчиво спросил Кинджи. Это может быть хоть кто, на самом деле, даже не член нашей группы, учитывая вовлеченность сотрудников управления, ответил я, после чего злорадно добавил, но, надеюсь, им окажется Камимура. После моих слов Хикари цыкнула и закатила глаза. Полагаю, что здесь нужно инициировать операцию нашего подразделения. Надеюсь, пока что вы никому ничего не рассказали? Нет, конечно, возмутилась Хикари. Вечер плавно перетек в уютные семейные посиделки. Мы с Кинджи, обменявшись понимающими взглядами, заказали пиво под неодобрительное цоканье наших дам. Вот только я не учел один существенный нюанс. Теперь я азиат, а у азиатов с алкоголем отношения, мягко говоря, сложные. Я когда-то читал про недостаток фермента, расщепляющего спиртное, но одно дело читать, а другое – испытать на собственной шкуре. Может, в других вселенных действуют иные законы биологии, но в этой мы с Кинджи после пары бутылок не самого крепкого пива отправились в путешествие по волнам алкогольной нирваны. Момент, когда девушки приняли стратегическое решение развозить наши бренные тела по домам, полностью выпал из моей памяти. Впрочем, судя по блаженной улыбке Кинджи, из его тоже. Очнулся я уже в машине Хикари, несущейся сквозь неоновые огни вечернего Токио. Девушка думала, что я сплю, поэтому хранила молчание. В салоне негромко играло радио, а я украдкой любовался ее профилем, подсвеченным городскими огнями. Интересно, в какой момент умудрился продиктовать ей свой адрес. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Отчаянно зевая, я выбрался из салона. Хикари последовала за мной. День выдался насыщенным, но определенно стоил каждой минуты. «Спасибо за чудесный день», — сказала мне Хикари, после чего поцеловала меня. Я ответил ей взаимностью. Мы стояли у входа в жилой комплекс, где находилась моя квартира. И тут я снова почувствовал чужие эмоции, направленные в наш с Хикари адрес. Я не стал оглядываться, чтобы не выдать своей осведомленности. «Уверен, что сможешь подняться до квартиры в таком состоянии». В ее голосе слышалась забота. «На что вы намекаете, Ватанабе-сан?» Ехидно поинтересовался я, размышляя, что ее присутствие было бы идеальным решением. И дело было не в моих фривольных планах, а в том, что наблюдатели вряд ли рискнули бы что-то предпринять. «Шут», со смехом ответила мне Хикари, после чего села в автомобиле и умчалась в ночь, увозя на заднем сиденье своего автомобиля непонятного плюшевого мутанта и букет подаренных мной роз. И тут я понял, что допустил ошибку. Все это время считал, что слежка связана с Игдрасилем, но целью был не я. Они следили за Хикари. Как только она тронулась с места, невзрачный серый Ниссан включил фары и выехал на дорогу. Нужно было дать ей фору. Изображая мертвецки пьяного, я вывалился на дорогу прямо перед их машиной. Когда они попытались объехать, я, пошатываясь, добрался до задней двери и плюхнулся внутрь. «О, такси, в бар меня!» Сидевшие впереди мужчины молча выволокли меня из салона автомобиля и швырнули на асфальт. Машина рванула с места, увозя мой телефон, который я незаметно подложил под переднее сиденье. Перед этим я поставил смартфон в беззвучный режим и включил геолокацию. Я поднялся, отряхнулся и посмотрел вслед исчезающим габаритным огням. Нужно было спешить домой, проследить маршрут, пока не сел аккумулятор, и предупредить Хикари. Кажется, наше первое свидание получило неожиданное продолжение. Глава 17. Не по плану. Посмотрев на удаляющий автомобиль, я запомнил его номер, несколько раз повторив его про себя. Дождавшись, когда он скроется за поворотом, я со всех ног рванул в свою квартиру. Находясь в холле, я матерился на всех известных мне языках, торопя спускающийся с верхних этажей лифт, но понимая, что пешком не успею подняться в квартиру быстрее, чем меня доставит на нужный этаж механизм. Добравшись до своей квартиры, я включил ноутбук, зашел в мессенджер, откуда позвонил Хикари. Несмотря на известную широкому кругу моих соотечественников истину о том, что первым делом, самолеты, я занялся в первую очередь своей девушкой. Местоположением моего телефона я займусь после. Вызов абонента, как мне казалось, длился целую вечность, а я клял себя, что в этом мире изменил свой привычки иметь два смартфона, нередко попадая в ситуации, когда второе устройство для связи помогали мне избежать ситуации по типу той, что произошла сегодня. Наконец-то девушка ответила, удивленная, что я связываюсь с ней не по сотовой связи. «Такаши». По ее голосу было понятно, что она обеспокоена моим способом связи, все в порядке. «Слушай меня внимательно», — приказал я ей, — «за тобой следует серый седан марки Nissan с не самыми дружескими намерениями. Ты должна оторваться от преследования. Смени маршрут, направляйся к Кинджи». «Поняла тебя», — сосредоточенно ответила девушка. «До связи». «Отключи вызов», — облегченно выдохнул. Я не сомневался в том, что Хикари не будет задавать лишних вопросов, будучи уверенным, что старший детектив отдела убийств Ватанабе нередко оказывалась в ситуации, когда ей угрожали недовольные ходом очередного расследования недоброжелатели. Более не переживая за судьбу девушки, я занялся вопросом преследователей. Включив приложение по поиску своего смартфона, я приказал приложению построить маршрут движения устройства, наблюдая за тем, как выстраивается ломаная синяя линия маршрута моего телефона. Сначала она двигалась по улицам Токио по направлению к дому, где находилась квартира Хикари, адрес которой я уже давно знал, имея доступ к личным делам всех членов нашей следственной группы. Однако, добравшись до пункта назначения и пробыв там несколько минут, линия продолжила свой путь по улицам Токио. Из этого я сделал вывод, что девушка сумела оторваться. Не сказать, что я был уверен в таком исходе, ведь нельзя предугадать все возможные препятствия, которые бы встретились у нее на пути, вплоть до банально пробитого колеса, но в водительских навыках своей девушки я точно не сомневался. Я не отходил от ноутбука, следя за линией на экране, которая двигалась в пределах установленного в городе скоростного режима, чтобы не привлекать ненужного внимания полиции. Вектор его движения был направлен к побережью, где находились складские зоны. «Опять чертовы склады», — подумал я, вспоминая, как при задержании Сато отхватил по своей многострадальной голове. В этот момент поступил входящий вызов по видеосвязи от Хикари. Когда я ответил, На экране ноутбука появились изображения Хикари и ее брата Кинджи, на лицах которых отражалась явная обеспокоенность. «Рассказывай», — коротко сказала Хикари, упустив абсолютно лишние вопросы о том, в порядке ли я. «Пока я кратко пересказывал события вечера, после того, как девушка оставила меня у входа здания, линия, которая отражала траекторию движения моего смартфона, застыла у здания в складской зоне, неподалеку от того склада, где мы с Хикари задержали Сато. Вот уже несколько минут телефон никуда не двигался. В приложении отражался и уровень заряда смартфона, 1%. Понимая, что больше ничего полезного из сложившейся ситуации я не узнаю, удаленно заблокировал смартфон, превратив его в бесполезный кусок металла, пластика и стекла, не желая оставлять возможному противнику ни шанса получить из него хоть крупицу информации. Нужно обыскать склад. Глаза девушки загорелись, как у ребенка, получившего подарок на Рождество. «Не гони коней», — осадил ее брат, — «если они там, то мы можем пострадать, или лишиться того, что есть на складе». Хикари разочарованно выдохнула, соглашаясь с братом. «Я тоже склонялся к его мнению. Если наши друзья все еще на складе, они наверняка ждут погоню. Очевидно, что Хикари раскусила их слежку. Зачем они направились именно туда после провала операции, оставалось загадкой. Строить версии в условиях информационного вакуума равносильно гаданию на кофейной гуще. Склад, безусловно, требовал проверки, но не сейчас. Если мы туда заявимся с наскока, то либо найдем пустые стены, либо крупные неприятности. А если преследователи поймут, что их логово раскрыто, что ж, кто-то может серьезно пострадать, а все улики, если они там есть, превратятся в пепел быстрее, чем мы успеем моргнуть. Нет, тут нужен был план. Тщательный, продуманный и желательно не самоубийственный.